Глава 21. Ни в тот день, ни в последующие гнуллы так и не напали. Видно, смерть Шхаса произвела на них соответствующее впечатление, и аборигены не решились атаковать. Бер предупредил Быстрицкого, что по городу могут бродить местные. В ответ получил заверение генерала, что мобильные группы солдат прочешут город. Расчет оказался верным. Беспокойство родителя за свою дочь заслужило добрую службу клану. Не пришлось посылать в дальние рейды собственных бойцов, ограничившись прилегающей территорией. Когда через пару суток стало ясно, что опасные гости ушли, Бер успокоился. И жизнь клана потекла прежним чередом. Почти. Александр направился в комнату Пшика, чтобы в последний раз проверить его состояние и посмотреть, насколько хорошо зарубцевались раны охотника. «Долгой жизни!» — поздоровался Бер, войдя к гнолу. «И тебе, великий!» — ответил на приветствие Пшик. «Как твое самочувствие? Ничего не беспокоит?» Александр присел на корточки рядом с Хаш. «Немного, но это скоро пройдет. Я благодарен тебе». Пшик приподнялся и попытался выразить почтение человеку. «Лежи, лежи». Александр легонько толкнул охотника обратно на матрас. Хаш покорно откинулся на спину. «Я осмотрю тебя». Бер закрыл глаза и медленно провел рукой вдоль тела охотника, внутренним зрением сканируя, как проходит процесс заживления. Спустя несколько минут с удовлетворением констатировал. «Твои раны затянулись. Давай теперь посмотрим руку». Пшик протянул перебинтованную конечность. Быстро размотав повязку, Бер уставился на белесый шрам. «Отлично», — вслух сказал Александр и улыбнулся. Ему было чем гордиться. Вылечить существо с совершенно другой анатомией и энергетической структурой дорогого стоило и позволило приобрести бесценный опыт. «Давай сниму остальные повязки», — мысленно произнес Бер. Хаш уже привычным для него кивком головы согласился. Александр достаточно быстро размотал бинты с остальных частей тела гнолла и тщательно осмотрел каждый затянувшийся шрам. «Просто замечательно», — громко констатировал он и вновь перешел на мысленную речь, более удобную для понимания гноллом. «Ты можешь выходить на улицу, но постарайся не делать резких движений. Хотя бы пару дней. Договорились?» «Я не перестану восхвалять умения твои, великий». Хаш все же встал и поклонился Александру. Следующая фраза застала Бера врасплох. Он, конечно, ожидал, что рано или поздно охотник снова поднимет эту тему, но надеялся, что не так быстро. Александру хотелось еще многое перенять у гнолла. «Я поделился с тобой всем, что знал сам», — гнолл опять поклонился. «Хочу идти в прайд. Отпусти меня, великий». Бер задумался. На Пшика у него имелась масса планов, но и задерживать его он больше не мог. Убить Хаш, как намеревался ранее, Александр тоже уже не хотел, а вот попытаться уговорить остаться стоило попробовать. Такого покладистого и, по сути, незлобного, относительно, конечно, аборигена, он мог больше и не найти. Поэтому Бер поинтересовался для начала. «Что гонит тебя домой?» «Дом — это дом. Там жизнь моя. Только дома я смогу продолжить род свой. Закон Хаш велит каждому воину и охотнику дать потомство. Ты не дал меня убить тогда и сохранил жизнь сейчас. Хочу воспользоваться удачей и успеть найти хорошую самку, которая родит много славных воинов Хаш». Александр слушал одну из самых длинных речей охотника, а сам думал: приперло пшика не по-детски. Может, у гнолов любовь-морковь сезонная? Он задал этот вопрос гнолу, и пшик ответил: «Игры между воинами и самками всегда начинаются перед большой водой. Тогда воины и охотники возвращаются с добычей, подносят дары старшим и похваляются силой друг перед другом. Самки выбирают самых удачливых и ловких, чтобы потом, во время большой воды, вырастить в чреве своем жизнь новую». Разъяснения гнолла заинтересовали Александра. Раньше он не задумывался о способах воспроизводства аборигенов. Между тем, подобная информация может быть ключом к разгадке поведения Хаш, по крайней мере, одним из них. Он размышлял над сказанным, поэтому до него не сразу дошло, что охотник упомянул о какой-то большой воде. Бер спросил у гнолла, что он имел в виду, говоря о воде и когда она придет, и услышал ответ, который ему очень не понравился. «Скоро свет от небесного костра потухнет на одной стороне неба и вспыхнет на другой столько раз, сколько пальцев на моих руках». Пшик поднял руки, демонстрируя когтистые пальцы. Немного подумал и добавил: «Может, столько, сколько на твоих, великий Шхас, не больше. Это я тебе говорю». Гнол замолчал и уставился на человека всеми четырьмя глазами, ожидая, что же решит Бер. «Долго будет эта твоя большая вода?» Неприятное предчувствие захватило душу Александра и не спешило отпускать. «Сколько я живу здесь?» — ответил Пшик. Бер не удержался и присвистнул. «Значит, примерно 3 месяца, а то и больше». Остался последний уточняющий вопрос на эту тему. «Вода льется с неба, и как часто?» «Да, и долгие дни и ночи пытается она затушить костер. Но ни я, ни мои предки не помним, чтобы ей когда-нибудь это удавалось. Костер всегда вспыхивает вновь». Пшик продолжал неотрывно смотреть на Александра. Даже его подвижная пара глаз замерла, что бывало редко. «Небесный костер греет землю, даря тепло новой душистой траве, которая вырастает выше головы. Молодые ургуш идут вслед за матерью, прокладывая новые тропы. У них такое сочное мясо. Если этим мясом кормить новорожденных хаш, то они вырастут сильными и ловкими». Услышав последнюю фразу, Бер усмехнулся. «Кто скажет, что гноллы тупые? Ишь, какой намек подкинул про новорожденных, мда!» Александр не поддался на такую простую провокацию и промолчал. Новые сведения заставили его еще больше задуматься. Понятно, что так называемая «большая вода» — всего лишь сезон дождей, к которому люди совсем не готовы. С одной стороны, постоянная жара достала уже всех, однако Александр подозревал, что месяцы дождей, тем более ежедневных, заставят народ молиться о наступлении сухой погоды. К тому же повышенная влажность грозит многими неприятностями, и обычный насморк может показаться сущей ерундой. И это если не считать бытовых неудобств. Надо срочно оповестить всех и начать подготовку к смене сезона. Они в этом мире, походу, приходят неожиданно, как зима в России, — Бер хмыкнул. Но пока необходимо решить, что делать с просьбой Пшика. Александр продолжал искать выход из ситуации. Хаш сидел рядом и ждал. «Скажи, Пшик, А ты хотел бы стать вождем нового небольшого прайда или племени?» Задал он вопрос и почувствовал, как на Гнолла нахлынула волна удивления, неуверенности и чего-то еще, чему Бер не смог найти определение. «Ну так как? Представь, ты хозяин собственной жизни, самый уважаемый, все самки твои. Со временем в племени появятся воины, они будут подчиняться лишь тебе, самый лакомый кусок на охоте — твой». Пшик не смог сдержать эмоций. «Хочу, но как? Надзирающие не позволят. Я стану изгоем, и все племена Прайда начнут охотиться на меня, если сразу не убьют». «Не начнут и не убьют, если ты все сделаешь правильно. Ты не говори никому, что задумал. Постарайся уговорить несколько самок и молодых охотников уйти с тобой. Пообещай им свободу от надзирающих и наказующих», — уговаривал Бер, вовсе не будучи уверенным, что именно такую свободу жаждет получить Пшик. Но ведь можно убедить его в этом. Цинично? Да. Однако без лояльных к людям хаш человечеству будет трудно выстоять перед давлением гнолов. Бер это понимал. Стоит прайдам хаш объединиться и послать в поход против зареченцев не несколько сотен, как в прошлый раз, а 5, 6 или 10 тысяч воинов. И что тогда? Сколько людей выживет, и выживут ли вообще? Кто-то сможет сбежать из города. За жизнь этих жалких остатков человечества Александр не дал бы и ломаного гроша. Возможно, такой сценарий не будет написан судьбой, но почему бы не начать готовиться к худшему? Приготовившись к такому развитию событий, можно его избежать, по меньшей мере минимизировать потери и выстоять. В любом случае местные опытные охотники и следопыты, их знания родного мира нужны людям вообще и клану в частности. «Обещай воинам оружие, которого у хаш нет». Бер вытащил из ножен клинок и показал Пшику. «Защиту и богатую добычу». «Ты хочешь, чтобы я привел воинов к тебе, великий? Но тогда ты станешь надзирающим над нами». Донес свои сомнения Гнолл, чем очередной раз доказал Беру, что аборигены далеко не глупые существа. Александр поспешил заверить охотника. «В некотором смысле да, только в отличие от ваших надзирающих, я не стану требовать слепого подчинения. За любую работу я вам хорошо заплачу. Вам не придется испытывать нужду. Разве жизнь у нас была для тебя тяжела? Ты был голоден? Люди обижали тебя? Подумай». Охотник надолго ушел в себя. «Нет», — наконец ответил он и тут же заинтересованно спросил. «А большую рычащую повозку подарите?» Александр слегка удивился необычной просьбе. «Нужно долго учиться, дольше, чем управлять Шантархом», — попытался разъяснить он. «Я буду стараться», — пообещал Пшик. Бер улыбнулся. «Возможно, скоро у клана будет необычное пополнение». На следующий день Бер проводил Пшика за ворота, на прощание подарив ему хороший нож и копье, изготовленное мастерами клана. Осчастливленный абориген припустил, временами подпрыгивая, на восток. Александр смотрел удаляющемуся охотнику вслед и размышлял, вернется ли он или нет. Когда хаш скрылся из поля зрения, Бер вошел под защиту стен, и ворота за ним закрылись, отрезая территорию бывшего детского сада, волею судьбы, превратившегося в подобие средневековой крепости от угрожающего внешнего мира. «Убежал?» — полюбопытствовал Вячеслав. «Он вернется», — уверенно сказал Александр. «Ну-ну», — Решив не обращать внимания на скептицизм товарища, Бер сменил тему. Быстрецкому сообщили о скорой смене погоды. «Да, я связался с его секретарем. Он пообещал, что передаст все слово в слово. Только, по-моему, вряд ли они начнут готовиться к дождям, как к стихийному бедствию». «Кто бы сомневался?» «Что будем делать с учениками, навязанными тебе генералом? Отправим обратно или пусть останутся здесь? В последнем случае могут надолго застрять у нас, если, конечно, Гнолл не соврал и не преувеличил». Вячеслав, который сильно сомневался, что сезон дождей может представлять собой такое уж бедствие, в который раз вопросительно посмотрел на Александра. «Чтобы дожди шли так долго, не может быть», — заявил Никифоров на прошедшем совещании, и его поддержали большинство присутствующих. Александру пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить людей поступить, как он требовал, бросить все дела и начать подготовку к различным неожиданностям. Начиная от возможной протечки кровли и подтопления строений и заканчивая заготовкой дополнительных запасов, продуктов питания, лекарственных средств, которые, к слову, нужно еще выпросить у ВВшников, и теплых вещей. Ведь зареченцы привыкли к постоянной жаре, и многие не имели даже свитера, что уж говорить о плащах и резиновых сапогах. Обеспечить людей теплой одеждой было теперь одной из первоочередных задач и головной болью для Бера. На сегодня он ограничился тем, что приказал отправить часть людей обследовать крышу и устранить все обнаруженные повреждения. Основную часть работников он отрядил копать отводные каналы. Люди с недовольством отнеслись к приказу начальства, особенно те, кто недавно присоединился к общине. «Какие дожди! Уже давно сухо и жарко, словно в доменной печи!» — возмущались некоторые. Таких Бер утихомирил быстро, пообещав недовольным выдать паёк на 3 дня и выпроводить за ворота. Желающих спорить резко поубавилось. «Сколько людей ты выделил для охраны наших землекопов?» «Не считая бойцов на стенах, 2 мобильные группы», — ответил Вячеслав. «Хорошо. Как думаешь, успеем за неделю?» «Кто его знает? А ты точно уверен?» «Да сколько можно? Не веришь мне, пойди у Давлетшиной спроси. Она тебе ответит». «Да верю я, верю». Вячеслав примирительно выставил ладони вперед. «А кто не верит?» — начал заводиться Бер. «Все верят, но надеются, что ты просто перестраховываешься». «Верят, но, видите ли, надеются». Александр горько усмехнулся. «Не нравлюсь, пусть выберут себе другого руководителя. Меня эти обязанности уже просто достали. Иногда хочется плюнуть на все и заботиться только о себе. А между прочим, это по твоей вине я тут из кожи вон лезу, стараясь угодить всем и каждому», — неожиданно закончил он. «Вот здравствуйте! Теперь я виноват!» Никифоров заглянул в пачку сигарет. Оставалось всего 2 штуки. И закрыл, едва сдержав тоскливый вздох. С завтрашнего дня придется бросить курить. «А кто еще?» — не унимался Александр. «Это же ты меня выдвинул на этот пост». «А кого нужно было? Батя твой не справился бы. Мой брат? Он слишком погрузился в себя после смерти жены. Остальные, сам понимаешь, не дотягивают. Оставался ты». «Или ты», — произнес Бер. Вячеслав хитро посмотрел на собеседника и сказал: «Я на своем месте, и мне оно нравится. Просто ты лентяй». «В самую точку», — Никифоров довольно улыбнулся. «Да не переживай так. У тебя неплохо получается командовать, как я и предвидел. К тому же ты сам поначалу был не против». «Тогда я не думал, что мне придется руководить таким количеством народа». Бер махнул рукой в сторону двора, по которому сновали люди. Каждый был чем-то занят. Кто-то охранял покой остальных, патрулируя стены. Кто-то тащил в столовую корзину с продуктами, чтобы женщины-повара успели приготовить обед на такую ораву. В мастерских гремели и стучали. По двору бегала малышня. Словом, жизнь кипела. «Инвентаря всем хватает?» — резко сменил тему Бер. Вячеслав, не успев переключиться, оторопело посмотрел на товарища. «Это ты про лопаты?» «И про них тоже». «Да вроде бы всем. Лучше у бати своего спроси. Он у нас главный по строительству». «Я-то спрошу», — Александр хмуро посмотрел на Никифорова. «А ты почему еще здесь? Насколько я помню, некое ответственное лицо должно сформировать небольшой отряд, чтобы оповестить жителей округи о надвигающейся непогоде, дождях и прочих неприятностях». «Вот таким ты мне больше нравишься, а то сопли развесил». Вячеслав удовлетворенно хлопнул Бера по плечу. «Уже бегу». Он поправил ремень автомата и двинулся в сторону дежурки. После недавних событий было решено сформировать отряд быстрого реагирования. Отныне 6 человек обязаны были всегда находиться в специально отведенном помещении, так сказать, при полном боевом параде, и при необходимости первыми оказаться на стене, пока остальные клановцы вооружаются, в месте наиболее вероятного прорыва или оперативно выехать на помощь людям за пределы базы. Таких групп сформировали 2. Одна отдыхает, другая дежурит. Главным назначили Сапрыкина. Егор поначалу возмущенно отнекивался, мотивируя тем, что у него дел по горло, но Никифоров и Бер были непреклонны. Александр стоял на стене, придирчиво разглядывая творения рук человеческих. Отводные каналы были готовы. Получилось нечто вроде окружающего стены крепостного рва. Так его и окрестили еще в самом начале работ. Клановцы вырыли ров глубиной примерно по пояс стоящему человеку и около 2 метров шириной. Стенки укрепили арматурой и проволочной сеткой, чтобы земля не осыпалась. Конечно, удобнее было просто забетонировать весь ров, но Берт чувствовал, что этого сделать не успеют. В последнюю очередь выкопали длинный отвод, уходивший далеко в сторону, в более низменную часть города, где в настоящее время никто не проживал. Кроме того, пришлось изрядно потрудиться, пробить под стенами сквозные отверстия и вставить в них гильзы, нарезанные из старых канализационных труб. По трудоемкости работа оказалась едва ли не сложнее, чем рытье самих каналов. Зато в итоге получилась неплохая система, позволяющая воде уходить со двора, и подтопления теперь можно было не опасаться. Бер посмотрел на небо. Не облачко. Но это ничего не значит. Его не покидало ощущение. Уже скоро. Люба подтверждала эти опасения. Более того, напредсказывала такую кучу неприятностей, что Александр опять засомневался, все ли он сделал и готов ли клан к предстоящим испытаниям. «Посмотрим», — пробормотал он себе под нос. «Заодно и проверим, стоило ли тратить столько усилий на эти масштабные работы». Он повернулся и спустился по лестнице вниз, напряженно размышляя. Быстрецкий внял предупреждению клановцев и решил отозвать своих людей, пока ситуация не прояснится. Завтра Дарья отправится обратно домой. Александр не мог понять, хочется ему, чтобы девушка покинула клан или нет. Одно хорошо, у него теперь появится больше времени для самосовершенствования и обучения Насти, а то совсем перестал уделять девчонке внимание. От рук отбилась, озорует с пушком, люди жалуются. Недавно переполошила всю общину, убежала со своим любимцем погулять, и как только умудрилась со стены спуститься и посты миновать, молчит, как партизан в застенках гестаппо. Слава богу, отыскалась быстро. Пушок, конечно, защитник, каких поискать, но мало ли, бесовка. Малышом тоже не помешало бы заняться вплотную. Спеша мимо запертого шантарха по делам, Александр отчетливо чувствовал тоску зверя по хозяину. Однако лишь по утрам удавалось выкроить время, чтобы зайти к малышу, покормить и напоить. Да иногда вечером забегал убрать клетку и 5-10 минут пожалеть, сказать пару ласковых слов. Затем уходил к себе, где падал на кровать и засыпал как убитый, порой даже не успев раздеться. Вот и сегодня денек выдался сумасшедший. Животные уходили все дальше на восток, и охотничьим отрядам стало тяжелее добывать зубров и других травоядных. Поняв, что стада покидают окрестности Зареченска, перестали ворчать даже последние скептики. До многих наконец дошло. То, о чем так долго твердил глава клана, не пустые выдумки. Надвигаются перемены, и воздух буквально пропитан тревогой. Однако нет худа без добра, авторитет Бера вырос, оставалось хлынуть дождю, чтобы закрепить его. «Что, малыш, скучаешь?» — Александр погладил морду шантарха. Выполняя этот нехитрый ритуал, он с удовольствием смотрел на зажмурившегося зверя. Малыш наслаждался лаской. «Ты никак подрос маленько. Молодец!» Бер похлопал малыша по шее. «Скоро меня катать будешь!» Шантарх лизнул хозяина в плечо, мол, «скоро, скоро!» «Я тебе вкусное принес, на кухне спер, но ты ж меня не заложишь!» Александр вытащил из принесенной с собой сумки полиэтиленовый сверток, развернул его и достал кусок жареного мяса. «Правда, пшик говорил, что по вечерам тебя кормить не нужно, но ты же у меня хороший!» Ноздри шантарха затрепетали, и до Бера донесся смутный образ. Малыш тащит хозяину большущий кусок свежего мяса. «Обещаешь в следующий раз меня угостить?» «Ловлю на слове!» Рассмеявшись, Александр протянул малышу подарок. Шантарх осторожно взял из рук хозяина угощение и моментально проглотил. «Ты меня прости, пойду я уже, спать хочу, умираю просто. Увидимся завтра!» Бер напоследок погладил зверя и вышел из загона. За спиной послышался расстроенный рык малыша. Ополоснувшись в душе, Александр поднялся к себе, скинул пропыленную одежду и завалился спать. Ночью его разбудило эхо близкого взрыва. Бер вскочил, спросонья попытался в темноте найти оружие, схватил автомат, бабахнуло снова, на этот раз гораздо ближе. Гулкий звук прокатился по улице, создавая ощущение, будто сказочный великан уронил кучу валунов. Как был в трусах и с грозой в руке, Александр подскочил к окну. Небо озарила яркая вспышка. Вдалеке сверкнула огромная ветвистая молния. «Началось», — прошептал он. Порыв ветра взъерошил волосы. Бер закрыл окно, и в комнате сразу стало гораздо тише. Быстро одевшись, он вышел в коридор и бегом спустился вниз. Судя по царившему на базе оживлению, гром и молнии разбудили многих, если не всех жителей. Люди выходили на улицу и, задрав головы, наблюдали за буйством стихии. Небо пока еще не было закрыто тучами, но только пока. Александр вслед за всеми тоже посмотрел вверх. Грозовой фронт стремительно приближался. «Знаешь, я даже рад этому», — произнес, подходя ближе, Сергей Борисович. «Боюсь, пап, скоро мы проклянем дождь!» Бер кивнул в сторону очередной, сверкнувшей на горизонте молнии. Новый порыв ветра подогнал тучи ближе. Пахнуло свежестью. Несмотря на тягостное чувство, Александр блаженно улыбался. Как все-таки приятно, когда жара отступает и тебя обдувает прохладный воздух, наполняет легкие не удушливым зноем, а свежестью, от которой ты словно заново родился. С каждой минутой народ прибывал, и вскоре во дворе почти не осталось места. Бер вертел головой и удивлялся, неужели в клане столько людей? Нет, он, конечно, знал точное количество, однако видеть почти всех одновременно ему не доводилось. Люди постоянно были заняты своими делами, поэтому главе клана такими толпами не попадались. Темная пелена скрыла последние звезды, громыхнула прямо над головой, заставляя особо впечатлительных вжать голову в плечи. И тут же ветер принес первые капли. Они падали все чаще и чаще, на головы, плечи, в подставленные ладони. Бер всмотрелся в ночь. Даже во тьме было видно, как приближается почти черная стена. «Сейчас точно начнется», — проговорил Бер. Очередной резкий порыв ветра, и дождь хлынул с небес настоящим потоком. В толпе кто-то радостно воскликнул: «Дождь!» И заливисто засмеялся. Многие разводили руки в стороны, подставляя косым струям лицо, и радостно улыбались. Александр не удержался и тоже поддался всеобщему настроению. Некоторые начали приплясывать в зарождающихся лужах. Особенно старалась детвора. Оно и понятно, какой ребенок упустит такую возможность. Очарование момента испортила молния. Электрическая дуга ударила в самую высокую точку базы — трубу котельной. Выброс энергии бушующей природы сопровождался громким хлопком. Люди застыли, часто моргая после яркой вспышки. Бер ринулся к зданию котельной. Увидев по пути Сергея Махно, скомандовал: «За мной!» К спешащему главе клана пристраивались люди, и к зданию Бер подбежал в сопровождении двух десятков мужчин, в основном бойцов. Около котельной уже собралась небольшая толпа, бессемейные, проживавшие в переоборудованных под жилье помещениях. Когда ударила молния, они все находились или внутри, или неподалеку. «Кто сегодня дежурит на верхотуре?» — спросил тяжело дыша Александр. «Михаил», — раздался голос Коновалова. «Из третьей группы», — добавил вынырнувший откуда-то Сапрыкин. Он, как исполняющий обязанности инструктора, очень хорошо знал всех бойцов. Бер напряг память и вспомнил парня лет 20, примкнувшего к клану около месяца назад со своей младшей сестрой. «Свяжитесь с ним», — попросил Бер. Свою рацию он, непростительная оплошность, оставил в комнате. Коновалов достал радиостанцию, но в ответ на его вызов из динамика раздалось шипение помех. Александр дернулся было подниматься по лестнице, но Коновалов остановил его, положив руку на плечо. «Без тебя есть кому подняться!» Он отдал приказ, и двое крепких бойцов ринулись на самый верх. Повисло тягостное ожидание, сплошная пелена дождя, из-за которой ничего не было видно, лишь усиливала общую нервозность. Наконец молния высветила силуэты спускающихся. «Что-то долго они!» — раздался чей-то взволнованный голос. Прошло добрых 5 минут, прежде чем бойцы оказались на земле. На плече одного безвольно моталось тело дежурного по трубе. «Живой еще!» — предупреждая вопросы, произнес боец и передал Михаила встречающим, а сам отошел в сторону, тяжело дыша. «Быстро под крышу его!» — скомандовал Бер. Михаила в бессознательном состоянии внесли в помещение котельной. «Мне нужно больше света!» — попросил Александр. «И положите его куда-нибудь!» Раненого положили на пол у его ног. Бер опустился на колени и с ужасом вгляделся в обожженного молнией парня. Некоторые части тела, в основном грудь и руки, буквально обуглились. Наверное, он держался за ограждение, когда ударил разряд. Оставалось только удивляться, как пострадавший вообще до сих пор жив. Александр осторожно положил руку Михаилу на плечо, закрыл глаза и попытался определить его общее состояние. Настроившись на соответствующий лад, начал осмотр. То, что он увидел, заставило его действовать немедленно. Энергетическая структура человека разрушалась прямо на глазах. Основные каналы переставали снабжать энергией органы и отключались один за другим. Второстепенные вообще представляли собой бесформенные сгустки. Повреждений было столько, что Бер на мгновение растерялся и приступил к работе. Он начал вливать через себя в тело бойца так необходимую ему жизненную силу, но она большей частью просто вытекала через полученные разрывы. Тогда Бер попытался одновременно с перекачкой энергии восстанавливать повреждения, но этого оказалось недостаточно. В тканях уже начался некроз, и усилий Александра явно не хватало, чтобы помочь организму справиться с такой бедой. Лихорадочный ритм сердца только усугублял ситуацию. Бер удвоил усилия, но тщетно. Раненый пару раз вздохнул, широко раскрыв рот, и его сердце, не выдержав непосильной нагрузки, остановилось. Бер поднялся с колен. Его начинало колотить. Сказывалось, слишком большая отдача собственных жизненных сил. Сквозь толпу, помогая себе локтями, к ним пробилась симпатичная темноволосая девушка. Увидев лежащего, она вскрикнула: «Мишка!» Зажала рот руками и медленно, как сомнамбула, стала приближаться к умершему. «Уведите ее», — прошептал Бер. Не дожидаясь, пока его просьбу исполнят, он развернулся и пошел прочь, стараясь ни на кого не смотреть. Ему пытались что-то говорить, но он ничего не слышал. Не обращая на людей внимания, Александр поднялся в комнату и без сил рухнул в кресло. Он застыл, обхватив голову руками. Мышцы лица будто закаменели. Вода стекала с волос на лоб, перебиралась на щеки, оставляя мокрые дорожки. И Бер сам уже не знал, слезы это или дождевые капли.